28. Матерь Агни-йоги. Оттого и противодействие со стороны тьмы, что творите волю пославшего, иначе не может быть. И удивляться, и огорчаться, и негодовать не приходится. Так было всегда. Если удерживается равновесие и не нарушается ритм общения, считайте это победой. Нелегко достижима она. Слаб огонек, если нет свидетельства противоборства темных. Конец Кали-юги в этом отношении особенно примечателен. Мы, конечно, охраняем и оберегаем в пределах, дозволяемых кармой, но каждому воину света необходимо явить великий дозор и быть постоянно на страже. Перед окончательной победой света тьма явит напряженное сопротивление. Быть надо готовым встретить его во всеоружии.